как и приличествует руководителю богатой планеты, дом был великолепен. Мои секретные предосторожности оказались просто смехотворными, если не сказать больше. Я со своим 350-килограммовым роботом прошел через охрану и сигнализацию без малейшей задержки. Президент Феррара, холостяк, обедал. Это позволило мне без помех обследовать его кабинет. Там не было абсолютно ничего, связанного с войнами или военными кораблями. Вот если бы я был шантажистом, то это другое дело. Здесь можно было найти кое-что похуже политической коррупции. Когда Феррара вернулся после обеда в кабинет, там было темно. Я слышал, как он пробормотал что-то о слугах и начал нащупывать выключатель. До того, как он нашел его, робот закрыл дверь и включил свет. Я сидел за его столом. Передо мной лежали все его личные бумаги, придавленные сверху пистолетом. На лице я постарался изобразить жуткую свирепость. Пока он не оправился от шока, я скомандовал: «Подойдите и сядьте! Быстро!» В тот же момент робот подтолкнул его, так что у него не оставалось выбора, кроме как повиноваться. Когда он увидел на столе бумаги, глаза его выпучились, а в горле забулькало. Не давая ему опомниться, я сунул ему под нос свою книжечку. «Я адмирал Тар Великого флота Лиги. Вот мои полномочия, можете их проверить. Они были неотличимы от настоящих, поэтому я не беспокоился». Феррара начал не спеша тщательно изучать книжечку. Затем проверил печати ультрафиолетом. Это дало ему время взять себя в руки и перейти в наступление. «Что означает ваше поведение? Вы ворвались в мои личные покои, совершили кражу со взломом. Ваше положение ужасно», — сказал я самым загробным голосом. От моих слов по лицу Феррара прошла тень. Я продолжал. «Я арестую вас за заговор, вымогательство, воровство и за многое другое, что окончательно станет ясно после тщательного изучения этих документов. Взять его!» Этот последний приказ был адресован роботу, который отлично сыграл свою роль. Он подался вперед и обхватил президента за поясницу. «Я могу объяснить!» — взмолился тот. «Я все могу объяснить! Не нужно обвинять меня во всем! Я не знаю, что у вас здесь за бумаги, поэтому не буду утверждать, что они фальшивы. Но вы знаете, что у меня много врагов. Если бы Лига знала, как трудно управлять такой отсталой планетой, как эта!» «Ну ладно, пока хватит», — прервал я его взмахом руки. «На все вопросы вы будете отвечать в свое время перед судом. А сейчас ответьте на один вопрос. Зачем вы строите военный корабль?» Этот человек был великий актер. Глаза его широко раскрылись, челюсть отвисла, и он рухнул в кресло, как если бы его стукнули молотком. Когда он смог говорить, слова уже были не нужны. Весь его вид выражал оскорбленную невиновность. «Какой военный корабль?» — выдохнул он. «Военный корабль высшего класса, который строится на стапелях Церентолы в соответствии с этими чертежами». Я кинул их ему на стол и указал на верхние углы. «А вот и ваши собственноручные подписи». Феррара все еще не пришел в себя. Он схватил бумаги и начал их изучать. Я его не торопил. Наконец он отбросил их и тряхнул головой. «Ничего не знаю ни о каком военном корабле. Это чертежи нового грузового лайнера. Там действительно стоит моя подпись». Я произнес свой следующий вопрос тщательно, чтобы смысл его обязательно дошел до него. «Итак, вы отрицаете, что вам было что-то известно о строительстве линкора высшего класса по этим чертежам?» «Это чертежи обычного грузопассажирского лайнера. Это все, что мне известно». У него было выражение обиженного ребенка. Пора было выводить его на чистую воду. Я откинулся в кресле, расслабился и достал сигару. «Послушайте кое-что о роботе, который вас держит», — сказал я. Он взглянул в недоумение, видимо, даже не заметив в возбуждении, что робот держал его за талию во время беседы. «Это непростой робот. У него в кончиках пальцев встроены очень интересные приборы. Термопары, гальванометры и тому подобное. Пока мы разговаривали, он регистрировал температуру вашей кожи, давление крови, количество пота и прочее. Другими словами, перед вами эффективный и оперативный детектор лжи. Сейчас вы услышите все о том, как вы врали. Феррара шарахнулся от руки робота, как если бы это была ядовитая змея. Я выпустил красивое кольцо дыма. «Говори», — сказал я роботу. «Лгал ли этот человек?» «Много», — ответил робот. «Ровно 74% из всего им сказанного — ложь». «Очень хорошо». Я кивнул, готовясь защелкнуть последний замок на моей ловушке. «Значит, он все знает об этом линкоре?» «Субъект не знал о линкоре», — возразил робот. «Все его заявления, касавшиеся конструкции корабля, были истинны». Сейчас пришла моя очередь таращить глаза, а Феррара стало немного легче. Если бы он знал, что меня вовсе не интересуют все его проделки. Я, конечно, получил удар ниже пояса, но нельзя терять голову. Я заставил свои мысли вернуться к исходной точке и обдумать положение. Если президент Феррара не знал о линкоре, значит, он служил просто прикрытием. Тогда кто же истинный виновник? Некая милитаристская клика, желающая его сбросить и захватить власть? Я слабо разбирался в делах планеты и решил взять Феррара себе в союзники. Это было нетрудно, не потребовалось даже угрозы опубликовать документы, которые я нашел в его бумагах. Используя эти документы, я мог бы заставить его плясать под мою дудку. Но в этом не было необходимости. Как только я показал ему два чертежа и объяснил сходство, он все понял.